Глава 8. Забрежил рассвет, удивительно чистый воздух над Фивами придавал ему особое очарование. Все цвета казались ярче, такой игры красок мне не доводилось еще видеть. Серебряные утренние сумерки постепенно сменялись золотом еще стеснительных солнечных лучей, что робко выглядывали из-за горизонта, подсвечивая пронзительную синеву небес. Небольшими стайками в вышине плыли пушистые белые облака, казавшиеся мягкими, как пух. Громада храма избавлялась от ночных теней. Даже здесь, в закутке, было видно, как ярче проступают живописные барельефы. Из-за игры света и тени казалось, что лица изображенных богов и героев меняют свое выражение. «Ты спишь с открытыми глазами?» — услышала в голове голос Эразма. Наваждение спало, я слегка тронула за плечо уснувшего Атрея. Тот встрепенулся. «Уже утро?» — я и не заметил, как уснул. Он провел ладонью по лицу, прогоняя дремоту. «Пойдем, надо убираться отсюда, могут заметить». Выбрались на улицу, где спешили по делам горожане. В основном торговцы и лавочники. Ворота уже открыты, но нам стоит подождать, пока народу там станет больше. В толпе легче затеряться. «Куда пойдем?» «На рынок». Атрей, взяв меня за руку, развернулся в сторону торговых рядов. «Там безопасней». Долго мы бродили от прилавка к прилавку, от нечего делать рассматривали разложенные товары. Немного перекусили в каком-то неприметном закутке. Время уже приближалось к полудню, когда гладиатор решился идти к выходу из города. Закутавшись головой в плащи, мы вышли на улицу, ведущую к воротам Электры. «Оттуда дорога идет в Платеи», — пояснил мне Атрей. «Там нас вряд ли будут искать. Позаработаем немного денег и переберемся ближе к Афинам. А может, удастся выбраться на острова». Мы слились с многолюдной толпой, закутанные в плащи. Множество приезжих в городе было нам на руку. Их одежда настолько разнообразна, что на нас никто не обращал внимания. Мало ли, кому не по душе жаркий климат. Толчая усилилась, стало много повозок, колесниц и просто всадников на лошадях. То и дело, надо было следить, чтобы не угодить под копыта. Шли, буквально прижавшись к стенам. Меня с непривычки пугало такое обилие живого транспорта. А Трей понял это и старался идти по самой обочине. Возле ворот стояла разомлевшая на жаре стража, лениво оглядывая входящих и выходящих. «Надо выйти ближе к центру улицы. Мужчина взял меня осторожно под руку. Не бойся, я рядом. Нам лучше быть в гуще людей». Кивнув, пошла вслед за ним. Пристроившись за какой-то неторопливой телегой, мы шли к выходу. Вот уже близко крепостная стена, движение замедлилось, народ потихоньку продвигался вперед. Иногда толпу разгоняли всадники с серьезными обветренными лицами, все в одинаковых одеждах. «Кто это?» — спросила у Эразма. «Вестники», — ответил дух, — «развозят послания по всей стране». «Получается, здесь даже есть почта». Это время не переставало удивлять меня. Я отвлеклась на нарядную колесницу, где за возницей стояла красивая девушка. Ее лицо было прикрыто тончайшим покрывалом, но оно не могло скрыть ярко-голубые глаза, золотые волосы, собранные в высокую прическу, гордую посадку головы. И лошадь была под стать хозяйке. В заплетенной гриве и на бабках переливались мелодичным звоном маленькие колокольчики. Норовистая пегая кобылка, словно понимая свою красоту, кокетливо трусила по улице. Мое внимание привлек мальчишка, подбежавший к стражнику и что-то торопливо говоривший ему. Охранник нахмурился, отдал короткий приказ остальным. Двое встали в потоке покидающих город людей, внимательно приглядываясь к лицам. Я толкнула Атрея. «Смотри, они кого-то ищут». «Заметил». Мужчина побледнел, но ни один мускул не дрогнул. «Уходим, Мелисса. Пройдем через Кадмею. Лучше потерять время, чем жизнь». За тележкой нас не было видно. Отступив ближе к обочине, повернули назад. «Эй, вы!» — раздался окрик стражника. Атрей крепче сжал мою руку, стараясь утянуть в толпу, сновавшую по улице. «Эй, стойте!» Голос раздался ближе. «За вами идут, Мелисса, поспешите!» Эразм буквально дернул меня за подол эксамиды. Я обернулась сквозь толпу, к нам уверенно направлялись двое стражей. Гладиатор замер на секунду, оценивая обстановку. В этой части улицы не было переулков, где можно скрыться. «Прибавь шаг, но не беги», — сказал он мне и снова стал лавировать между повозками и людьми, стараясь скрыться от глаз стражи. Те не отставали, перейдя на бег и уже уверенно следуя за нами. Впереди показалась городская стража. «Держите этих двоих!» Ткнул нас пальцем один из преследователей. Мужчины перегородили нам проход, умело распихивая людей по сторонам. И не впервой ловить беглецов. Атрей остановился, опустив голову. «Прости», — услышала я. «Беда», — бормотал Эразм. «Как же теперь?» Меня схватили сильные руки, в растерянности я даже не заметила, когда успели подойти стражники. «Попались», — довольно сказал охранник ворот. «Нам передали, что сбежала рабыня и гладиатор», — обернулся он к городским коллегам. «Велели быть бдительней, а тут они, как по заказу». «Атрей», — обратился мужчина к гладиатору. «Ты надеялся, что тебя не узнают? На девчонку я бы не обратил внимания, но бои с тобой не пропускаю. Отлично помню твою походку и повадки. Замотайся ты хоть в 1000 плащей, все равно разгляжу в толпе». Он довольно расхохотался. Нам скрутили руки за спиной и, подталкивая древками копий, погнали к дому. «Салон обещал щедро отблагодарить нас», — довольно рассказывал мужчина. «Сегодня сможем провести вечер в таверне. Вино и девушки, что может быть прекрасней для уставшего стражника после дня на жаре?» Я едва не бежала под постоянными тычками. Руки нещадно заломили так, что болели все суставы. Капюшон плаща падал на лицо, закрывая глаза. Мне казалось, что мы шли неимоверно долго. Но вот передо мной открылись знакомые ворота. Нас завели во двор. Там, довольно ухмыляясь, стоял салон с огромной шишкой и фингалом в пол лица. «Что, глупки, далеко уйти не удалось?» Он подошел ко мне и наотмашь ударил по лицу. «От меня еще ни один раб не сбегал. Запомни, девчонка». Хозяин отсыпал горсть монет из кошеля на поясе, передал стражникам. Те, поблагодарив его, удалились. К нам подошли Зен и другие гладиаторы. Салон указал пальцем на Атрея. «Этого в кандалы. Сейчас я сам разберусь с ним. Девчонку закройте в ее комнате». Нас развели по разным сторонам. Последнее, что я видела, полный страдания взгляд Атрея. Меня зашвырнули в спальню, так что я хорошенько приложилась головой о стену. Эразм развязал руки. «Ох, как же теперь быть? Не уследил я за тем мальчонкой», — сокрушался он. Отвлекся на стражников, глаза им отводил. Я растирала занемевшие запястья, мысленно наливающиеся синими полосами от веревки. «Ты не виноват», — попыталась успокоить Лара. «Еще не вечер, выберемся как-нибудь». «Боюсь, Мелисса, больше вам выбраться не удастся», — сокрушенно покачал головой Лар. «Не спустит с вас глаз салон». «Мне бы поговорить с хозяйкой», — усевшись на кровать, облокотился в изнеможении о стену. «Зачем? Она не сможет помочь», — Разум устроился рядышком. «Я не боюсь, что меня будут пороть или закроют надолго. Только вот салон доведет начатое до конца». От омерзения затошнило, стоило представить этого обрюзглого Борова. «И Антина знает о его шашнях, а она тебе не помощница», — покачал головой Лар. «Могу его усыпить, да надолго моего колдовства не хватит. Если сможешь, позови ее. Заставь подойти к комнате. Надо хоть попытаться», — взмолилась я. «Хорошо». Присмиревший Эразм был на удивление покладистым. «Сейчас что-нибудь придумаю». Он исчез, потянулись томительные минуты ожидания. В коридоре послышался голос хозяйки, отчитывающей служанку. «Госпожа!» — крикнула я. «Госпожа, пожалуйста, откройте, разрешите с вами поговорить». Воцарилась тишина, несколько минут, боясь дышать, прислушивалась к звукам за стеной. Наконец в замке повернулся ключ, и дверь медленно отворилась.